Недалеко от Дели 10-тысячный отряд Бабура сошелся с войском делийского султана. Артиллерия обратила врага в бегство, Бабур одержал полную победу и через несколько дней торжественно въехал в Дели. Бабур создал новое государство. В Европе это государство назвали империей великих моголов. Моголы значит монголы, ведь Бабур вел свой род от Чингисхана. Через несколько лет после завоевания Индии Бабур умер. Существует легенда о его смерти. У Бабура заболел его любимый сын Гумаюн. Тогда Бабур обещал Богу отдать свою жизнь взамен жизни сына. На следующий день Гумаюн неожиданно выздоровел, а Бабур через день умер. Бабур был не только властителем и воином. Он писал стихи и оставил после себя интересные воспоминания «Бабур-наме» — «Книгу льва», в которой описал природу Индии. Бабур очень любил цветы. Он завещал похоронить себя в Кабуле, в своем саду, среди любимых цветов. Всего 5 лет правил Бабур великой империей, простиравшейся от среднеазиатских рек Амударьи и Сырдарьи до Индостана. Его наследник, сын Гумаюн, не сумел удержать в повиновении все эти земли. Сначала ему пришлось уступить своему брату Афганистан, а потом мусульмане, ненавидевшие новых завоевателей еще больше, чем индусов, свергли его с престола. Власть захватил местный мусульманский князь, жестокий, но талантливый воин и правитель Шерхан. Гумаюну пришлось бежать. Из великого императора он превратился в несчастного странника, почти 2 года скрывавшегося вместе с семьей в пустыне. В это время у него родился сын Акбар. Со временем Гумаюн нашел убежище у персидского шаха. А после смерти Шерхана, воспользовавшись раздорами его наследников, Гумаюн вернулся в Индию с персидской армией и снова овладел троном в Дели, на этот раз на несколько месяцев. Он упал с дворцовой лестницы и умер. Акбар 13-летним мальчиком взошел на престол. Сначала за него правил визирь Байрам. Визирем в мусульманских странах называют первого министра. В переводе это слово значит «носильщик тяжестей», так как на визире лежит вся тяжесть управления государством. Когда Акбару исполнилось 16 лет, он отстранил Байрама и взял власть в свои руки. За 50 лет, которые он находился на троне, Акбар завоевал весь полуостров Индостан. Он выиграл десятки сражений и не потерпел ни одного поражения. Он обладал огромной физической силой, неукротимой волей и смелостью. Все эти качества сочетались в нем с мудростью и осмотрительностью. Акбар не только побеждал на поле брани, он предотвратил несколько дворцовых заговоров и собрал вокруг себя верных помощников. Покорить народы и племена, захватить города и земли — это еще не значит создать государство. Нужно уметь управлять, и чем больше страна, тем это сложнее. Акбар разделил свою державу на 16 областей и во главе каждой поставил правителя. Своим полководцам и воинам он перестал раздавать земли, а начал платить жалования. В городах он организовал суды и полицию, которая следила за порядком. Акбар ввел новую систему сбора налогов. Теперь все, что причиталось казне, собирали не местные, а столичные чиновники. Это положило конец злоупотреблениям. Народ знал свои обязанности перед государством, прекратилось воровство, казна быстро наполнилась деньгами, и народ и правитель были довольны. О богатстве великих моголов слагали легенды. Индию называли сказочной страной, ведь крестьяне несколько раз собирали урожай, купцы наживали огромные прибыли на торговле пряностями и изделиями знаменитых индийских ремесленников. Индия славилась месторождениями золота и драгоценных камней. Акбар относился к индусам не как к завоеванному народу, а как к своим верным подданным. Он отменил ненавистный налог на немусульман, который унижал местных жителей. Он женился на дочери одного из раджей. Многие из его главных чиновников и даже придворные министры были из индусов. Они лучше знали страну и верой и правдой служили Акбару, который возвысил их. Даже лучший полководец Акбара, раджа Синг, был индусом. Из касты воинов, раджпутов, он организовал конницу, и благодаря ей войско Акбара стало непобедимым. Сам, вначале правоверный мусульманин, Акбар уважал традиции, обычаи и веру индусов. Как когда-то мудрый древний царь Ашока, он провозгласил веротерпимость. А в конце жизни Акбар создал новую религию. Он составил ее законы самых лучших правил и положений индуизма, мусульманства и даже христианства. Пророком и главой нового вероисповедания стал сам Акбар. Создатель и устроитель империи великих моголов был великим человеком. Его можно сравнить с такими историческими личностями, как Юлий Цезарь или Петр I. Он обладал необычайной памятью, помнил клички всех своих боевых слонов, а их в его войске насчитывалось несколько тысяч. Неутомимый и любознательный, он спал всего несколько часов в сутки, не гнушался никакой работы, часами разбирал доклады чиновников, следил за работой своих помощников, а вместо отдыха ковал в кузнице железо, тесал камни, занимался резьбой по дереву и мог быстрее любого пастуха остричь верблюда. Акбар не умел ни читать, ни писать. Ему читали вслух, и он прославился как тонкий знаток и ценитель литературы. По его приказанию многие индийские сочинения перевели на персидский язык. При дворе Акбара, окруженные почетом и уважением, жили знаменитый поэт, переводчик великой древней поэмы Рамаяна на современный индийский язык хинди и легендарный певец Тансен, позже считавшийся священным покровителем всех певцов. Именно трудами и подвигами Акбара была создана империя великих моголов. Империя, сравнимая с Римской империей, арабским халифатом, Византией, Турецкой и Российскими империями, а титул великих моголов стоит в одном ряду с титулами римских императоров и русских царей. После смерти Акбара его империя просуществовала еще 150 лет, а потом была завоевана англичанами, которые господствовали над Индией до середины XX века.